Работали до темноты. Васька решил на завтра весь периметр затарить. И нужды большой в этом не было. Просто не мог Васька остановиться. Как будто силы в нем пребывало, хотя пошел 14-й час работы. Билов давно выключил мешалку, и сейчас они с Глебом вдвоем кидали кирпич в темноту. И только по шмяканью можно было определить, что Васька его ловит. Как только Васька переходил поверху стены на другое место, внизу Глеб с изнемогающим Биловым перебирались к следующей куче кирпича, ближайшей к Ваське. За Васькой по стене, чуть отступя, шел Юля, равнял стопы кирпичей, доводя их до максимальной высоты. Взошла луна. «Пожалуй, хватит», — ровным голосом сказал Вася и спрыгнул со стены. Билов, где стоял, там и сел, прямо на битый кирпич, не чувствуя боли. «Так и надо всегда работать», — забубнил Глеб. «Может, лампочку тут приспособить?» Васька не слушал, оглушенный приливом сил, который у него всегда случался от такой работы. Он курил, поднося сигарету губам, подрагивающей рукой, и озирался по сторонам, смотрел, сколько сделали. Стены коровника были похожи в лунном свете на крепостные. Проемы между стопок кирпичей напоминали бойницы. «Как в замке», — пробормотал Васька. «Завтра кончу», — сказал Юля. Коробка, четыре стены, была почти готова. Маурлат уложен. Можно кран заказывать, стропила ставить. Глеб всю деревяшку уже напилил. Сейчас скобами щет. Стропила поставить, обрешетку и шифером покрыть. Неделя, не меньше. Зинка еще велела побелить, но думать про побелку Васька не стал, потому что точно знал, под завязку Зинка еще работенки подкинет. Деньги-то у нее. Хозяин – барин. «Перекур!» – скомандовал Васька, взгрустнул от этих дум. «Расскажи, Глеб, чего-нибудь». «Да уж все пересказано по 100 раз». Глеб сел на доски, повел головой от дыма и наткнулся взглядом на Билова. Билов улегся на песок в плавках, потный, правда, уже не такой толстый, и чистым платком протирал очки. В волосах на груди у него застрял клочок газеты. Весь он был ярко-розовый. Загорать у него не получалось, обгорал, шелудился и снова розовел. «Это я иной раз отдыхаю и думаю, может и мне в Бога заверить?» При слове «Бог» Билов откашлялся и весь подобрался. «У меня тем более протекции есть в религии. Парень с Цветного в Загорске монахом служит. Он меня к себе звал. Да некогда временно». «Да, Глебушка, дел у тебя, конечно...» Билов снисходительно усмехнулся и даже не окончил фразу из-за очевидной нелепости возражения. «Вот у Билова к Богу любовь какая-то несерьезная. То он буддист, то наоборот христианин, то он этот. Чем так, уж лучше и вовсе не верить. Гарик тоже хреново верит». «Это-то еще откуда вылез?» – поинтересовался Васька. «Гарик? Монах, какой в Загорске. Он там и учился на халяву, в армию даже не сходил. А сейчас ему в келью велят прописываться, а он наотрез. В Москве тогда прописка теряется, а у него на Цветном трехкомнатная. Там только бабушке помереть осталось, и его целиком квартира. Все ко мне лезет. Как быть? Склоняется уйти из религии. Вот я его место и заступлю. Коровник с вами дострою и определюсь туда. Спокойно, тихо, хорошо. А выпить? Поднесут. Мир-то, небось, не без добрых людей. Не все, Вась, жлобы, как ты. Я у них буду там на территории по хозяйству починять. То сё, мол, по плотницкому. Ты стропила, так завтра ему добьёшь, перебил его Васька. Сказал вроде так, одному Глебу, а всем ясно, подъем. Билов со вздохом встал. Васька удовлетворенно посмотрел на него. Билов сперва ёршился, не слушался с первого раза, советы давал. И обалдел, когда Васька ему прямо заявил: «Мнений твоих не нужно, твое дело раствор месить, ясно?» «Не согласен, будь здоров». И Билов смолк, оскорбился и смолк. О штукатурке разговора не было. Это Зинка по ходу пьесы выдумала. Васька, в общем-то, и не разозлился. Ждал, что под занавес она им сюрпризик устроит. Так поворчал для вида. «Интересное кино», — возмутила Зинка. «А ты как белить собрался по голым кирпичам?» «А почему бы и нет? Делают». «А ты будешь делать как надо», сказала и укатила на своем велосипеде. «Штукатурить велела, сволочь! А этот ей ушки!» «Пойду-ка терок сделаю», — сказал Глеб, не обращая на Ваську никакого внимания. «А Билов пусть раствор заведет. Совсем тонкий, штукатурить легче». Глеб выстрогал 2-метровые терки. Из совковой лопаты сделал особую, обрезал ручку и развалил пошире сам совок. Он загрузил раствором тачку, подкатил к стене, набрал полную лопату и с кряхтением шмякнул раствор на стену. Потом взял терку обеими руками и сверху вниз по стене, волнируя, провел по расплеснутой массе. Из-под терки вышла чистая, гладкая полоса штукатурки шириной больше метра и высотой 2,5. Васька молча подошел к стене и недоверчиво потыкал штукатурку пальцем. «А верха с подмастей», — пояснил Глеб. «Встаньте поврось, пошире друг от друга, а я вам накидывать буду». Глеб выплеснул на стену весь раствор, впрягся в тачку и, вспахивая ржавым колесом землю, покатил ее к мешалке. Васька с Юлей взяли терки. Через пару часов Васька попробовал сменить Глеба, но у него ничего не вышло. Раствор или выплескивался из лопаты, не долетая до стены, или шлепался, как не надо. В час ночи коровник изнутри был готов. Васька этого не ожидал. Теперь ему было тошно, что так по бабе сорвался. Главное, под самый конец. Завтра снаружи оштукатурят, потом побелить, крышу покрыть и гуляй, Вася, по домам. Васька осатанел, переставил будильник на 5. Глеб, конечно, поддержал. Спать дело поросячье, трудиться надо. Билов, который ополовинил и анфас, и в профиль, закряхтел, забурчал, но в голос высказываться не посмел. Васька и сам уже на ночь седалгин стал глотать, руки ломило, заснуть не мог. В Москве запасся медициной на всю команду, знал, что к концу понадобится. Видел Васька, что Билов при последнем издыхании, и у Юльки пальцы растрескались в кровь, хоть и мажет их все время кремом. И знал, что темп нельзя сбросить. Добить надо коровник, чтоб в запасе еще хотя бы пара дней оставалось, мало ли что. Так и вышло. Подсуропила Зинка штукатурку напоследок, зараза.